из клубники. Ягоды в банках заливают горячей водой или соком из отбракованных ягод без сахара. Банки прикрывают крышками и ставят на подставку в кастрюлю с водой при температуре 40-50 градусов Цельсия. Доводят ее до 80 градусов Цельсия и выдерживают компот. В пол-литровых банках 7-8 минут, в литровых 12-15 минут. Если нет термометра, их держат в умеренно кипящей воде, соответственно, 4 и 6 минут. После прогрева банки вынимают, закатывают и ставят вверх дном до полного остывания. Для сохранения цвета клубники из 1 литра жидкости можно добавить 4 грамма лимонной кислоты или стакан сока красной смородины.